«Волнуешься?» – спросила меня завуч перед тем, как открыть дверь в класс. «Не особо», – честно ответил я. «Это уже шестая моя школа за 2 года. У нас не школа, а лицей», – не особо скрывая свое недовольство, поправила она. «И лучший во всей области. Надеюсь, ты заметил разницу?» «Еще бы», – улыбнулся я самой наигранной улыбкой. «У вас даже шкафчики есть и площадка для катания на ховер-досках». Преподавательница, чьего имени я даже не запомнил, проглотила неприкрытую лесть. Очевидно, заслуги школы она записывала на свой счет. «И не только это. В прошлом году наши ученики завоевали 12-е место в российском чемпионате по зверобоям и 9-е в турнире по ганту». После сопряжения магические виды спорта начали появляться, словно грибы после дождя. Набирающий популярность сверхфутбол, в котором игроки соединяют искусство владения мячом и магические способности. Арена героев, тот же ММА, только для игроков. Обладающих способностями мало, едва ли наберется пара человек на сотню. Поэтому для простых людей, желающих прикоснуться к магии, общество изобрело менее разрушительные, но не менее яркие виды состязаний. Самые популярные из них – зверобой и гант. Зверобои, как нетрудно догадаться из названия, представляли собой бои между призванными существами. Заточенные в интегрированный в смарт драгоценный камень призванные существа, или по-другому фамильяры, сражались между собой на арене. Вот такие вот собачьи бои в эпохе манапанка. Для тех же, кто ищет более острых ощущений и не боится замарать руки, существует гант. Суть этого, довольно опасного, кстати, вида спорта, сводится к простому действию. В игре участвуют команды от 3 до 5 игроков с каждой стороны, использующих в качестве своего оружия гант, артефакт, перчатку, созданную для манипуляции элементарными аспектами, людьми без способностей. В этом спорте, как и в любом другом, есть много тонкостей, но главная цель каждого поединка – это захват зон ринга путем выталкивания магов команды противника из этих самых зон. «Ого!» – продолжал я изображать дурачка. «У вас что, даже арена для ганта есть?» Судя по лицу завуча, кажется, я перегнул. «Естественно, есть. Мы ведь не какое-то там ПТО», — выплюнула она с отвращением. «Мы лицей, который находится под патронажем клана Черноозерских. И директор лицея Черного озера Вадим Чересов, урожденный вампир побочной ветви клана Черноозерских. Уж про него-то и его клан ты должен был слышать». Я кивнул. Вадим Чересов хоть и относился к побочной ветви клана, но являлся их лицом по связи с общественностью в Краснодарском крае. Наверное, только глухой не знал Черноозерских. За глаза их называли «кровавые лекари». Это были хозяева обширной сети медицинских клиник по всему миру, кураторы детских домов. Они первыми вышли из тени и воспользовались своим положением для интеграции в обществе и стали одной из мировых корпораций в сфере медицинских услуг. Благодаря клановым наработкам и знанию человеческого организма Blackwater Pharmaceutical Corporation смогли победить рак, болезнь Паркинсона и ходят слухи даже подарить вечную жизнь. Само собой, не бесплатно и далеко не для всех, но их бизнес процветал. Вообще, с бессмертием игроков около года назад произошел грандиозный облом. Допустим, если раньше, получив статус игрока, человек становился потенциально бессмертным, то теперь халява для одаренных закончилась. То же самое можно сказать и про способ получения статуса игрока. Раньше, чтобы 100% стать одаренным, нужно было пройти сквозь портал в другой мир, но примерно 1,5 года назад такая лазейка закрылась. Великие умы и специалисты, по крайней мере те, кто так себя называют, сходятся во мнении, что произошло это из-за увеличения количества одаренных, и система внесла свои коррективы. Завуч требовательно протянула руку. «Дай мне твой смарт. Я тебе скину расписание уроков, цифровой пропуск и карту территории нашего заведения». Я послушно достал Magic Smart и, разблокировав его, протянул преподавателю. Та с неприкрытым отвращением посмотрела на подержанный гаджет. «Это что, радиотехника 11?» «Какая древность», — произнесла она с неприкрытым осуждением. «Он не поддерживает призыв фамильяра, необходимый тебе для учебы. Сообщи родителям, чтобы купили новый. Я бы порекомендовала Genesis 9 или Tesla Magic Nova». Я кивнул, и преподавательница элитной школы, все так же не скрывая отвращения, все-таки сбросила на мой нынешний смарт-инфопакет. Да уж, эта школа совсем не похожа на другие, в которых я учился. Одно только годовое обучение здесь стоило сотни тысяч. Да, я сюда попал благодаря полученной стипендии от клана Покровителя, в котором работал отец. Моя семья не заплатила ни копейки, но новый Magic Smart придется покупать самостоятельно». «Ладно, с этим закончили», — улыбнулась она. «Пойдем, я представлю тебя классу. Если будут какие-то вопросы, не стесняйся и подходи». Знакомство прошло как обычно. Руководитель делал вид, что бесконечно рад новому студенту, мои новые одноклассники проявляли интерес, а я, как обычно, мечтал, чтобы от меня поскорее отстали и дали возможность вернуться к альбому для рисования. Прозвенел звонок. Первым уроком была алгебра. У меня ужасная память на имена, поэтому заводить новые знакомства было рановато. В любом случае перепутаю, кого как зовут, а оно мне надо. Поэтому, выбрав единственную свободную парту без соседей, я достал тетрадь и учебники. Урок алгебры в элитном лицее ничем не отличался от такого же урока в предыдущих школах. Математические задачи давались, как обычно, легко, и за полчаса я выполнил то, на что было отведено два урока. Отдав учителю тетрадь и получив от математика разрешение заниматься своими делами, я, наконец, достал мое сокровище. 7 карандашей разной твердости, ластик, 3 пера для рисования тушью, переносная чернильница, 2 кисточки, одна из них беличья, и перочинный нож. Мне до получения 3-го уровня осталось совсем немного опыта, и я буквально шкурой чувствовал, что еще пара десятков рисунков и стану сильней. Я так увлекся эскизами, что пропустил звонок и не заметил, что моим творчеством заинтересовались. «Классно рисуешь», — произнесла девушка, заглядывая мне через плечо. «А меня нарисовать сможешь?» Наверное, это самый часто задаваемый вопрос от людей, впервые увидевших мое творчество. Я хотел было огрызнуться, чтобы отвадить мешавшую мне, но, подняв глаза, не решился. Высокая, фигуристая девушка со странными волосами. Вроде бы их цвет был черным, но падающий на них свет создавал багряный отблеск. Одно из проявлений аспекта. Карина Лилит Лейнинген, 15 лет, уровень 6. Ого, значит, моя одноклассница одна из полусотни официально одаренных этой школы? Почему официально? Потому что я тоже являлся игроком, но скрывал свой статус благодаря татуировке на груди. К дару хранителя грозовой башни, скрывающему мой статус игрока, пришлось прибегнуть не из-за врожденной скромности или нежелания получить преференции одаренного. Все дело в произошедшей со мной истории 2-летней давности. Тогда прорезался мой дар, и пусть неосознанно, но я совершил непоправимое. Мне удалось отбрехаться, соврать, даже обмануть игроков М3. В этом мне помог Лимертон Чуротворец. 700-летний эльф, герой моих детских комиксов, нарисовал на моей груди око Изерта, артефакторический рисунок в форме глаза, вплетенного в 2 наложенных друг на друга квадрата. Татуировка подчинилась моей воле, и когда глаз ее открыт, я открываю для других игроков мой статус и могу использовать свои способности. Вот только чтобы не раскрыть в себе одаренного, последние 2 года магическое око на моей груди было почти всегда закрыто. Татуировку я активировал всего 10 раз, и то только в моменты, когда был уверен, что меня не поймают за рисованием. «Так что, нарисуешь меня?» — вновь напомнила о своей просьбе девушка. «Извини, Карина, я не умею», — нагло глядя в глаза, соврал я ей. «А мы с тобой разве знакомы?» — хихикнула она, что-то заподозрив. «Ты тоже игрок, да?» Вот это я попал. Неужели 2 года маскировки пошли прахом всего из-за одной ошибки? «Нет», — улыбнулся я, придумывая на ходу отмазку. «Видел твою фотку. Там». Мотнул головой, конкретно не уточняя, где находилось это «там». «Ясненько», — пожала плечами она. «Ну так что по поводу моего портрета? Ты не умеешь или все же не хочешь, а?» Но не признаваться же ей, что мне нельзя рисовать людей. Дар игрока и класс чернильного мага могут вызвать неожиданные даже для меня последствия. «У меня получается только монстров всяких рисовать», с выражением искреннего сожаления произнес я, наблюдая, как вокруг моего стола образуется небольшая толпа. Мгновение, и вот мой блокнот с черновым рисунком оказался в руках высокого и жилистого парня с выбритыми висками. Не игрок, но одного взгляда на его куртку в цветах школы достаточно, чтобы понять, что передо мной страйкер школьной команды по Magic Strike. «Что это тот?» — произнес он и запрыгнул на стол, картинно перелистывая страницы. «Неплохо! Для бездарности очень даже!» «Что там говорила завуч? Элитная академия?» «Ну да, конечно. Даже в элитной академии нашелся тот, кто захочет прогнуть новичка». «Слушай, новичок, если ты не можешь рисовать портреты, то нарисуй-ка герб нашей команды. Тигр, акула и варан». «Шарапов, ну чего ты?» Вступилась за меня первая знакомая в классе. «Да верну я его дневничок, Лилит», продолжал поясничать он. «Вот нарисует герб и обязательно верну. Я даже готов заплатить». «Окей, примем условия его игры». «Это не дневничок, а Малискин, альбом для скетчей художника». «Что же по поводу твоего заказа? 1 000 000 рублей», — озвучил я цену своей работы. Бровь страйкера школьной команды поднялась от удивления. «Нищенко, куда тебе столько?» — надменно усмехнулся он. «Твою маму в кино приглашу», — обострил провокацию я. В гомонящем классе воцарилась тишина, и теперь все взгляды смотрели на меня, как на покойника. Еще живого, дышащего, но уже покойника. Даже паяц поперхнулся, не зная, что ответить. «Положи на место Малискин», — вновь повторил я. 3, 2, 1. Я не блефовал. Едва закончился обратный отсчет, как моя нога под партой ударила в основание стула, на котором стоял местный задира. Тот не удержался и рухнул на пол вместе со стулом. Одновременно с этим я выхватил из пенала нож для правки карандашей и, подскочив к страйкеру школьной команды, показал ему небольшое, но тонкое и острое лезвие. «Видишь этот нож?» — тихо спросил я. — Выбирай выражение, мажор, когда называешь кого-то нищенкой. Это джентльмен скамп от Викнайф. И только он стоит больше, чем у тебя есть с собой. Надо сказать, что мои слова были чистой правдой. Маленький ножичек, который я использовал для заточки карандашей, в самом деле стоил дорого. Оригинал все же, а не какая-то там реплика. Статусная вещь, являющаяся скорее дорогим аксессуаром, нежели инструментом или оружием. Соответственно, и лезвие у лица было не только угрозой, но и демонстрацией финансовой самостоятельности. Думаю, в следующий раз ни у кого не повернется язык назвать нищенкой того, кто точит карандаши ножом за 200 000. Ну а то, что этот нож я не купил, а украл, когда проверял возможности своего игрового класса, никому знать не обязательно. Не убирая нож от лица страйкера школьной команды, я поднял альбом и развернулся. «Вот и все». Обломав зубы, крутой парень теперь крепко подумает, прежде чем лезть к незнакомцу. А когда всплывет информация о том, что весь мой спектакль — это блеф, вполне возможно, я уже сменю школу. Вот только то, что прокатывало в обычной школе, не сработало в этом лицее. Едва я отвернулся, как вскрикнула Лилит, а меня окутало вихрем воздушных потоков. Это явно было проявление магии. Магия покрывала мои руки и тело, словно костюм или броня, сотканная из воздуха. Словно живая, она двигалась вместе со мной. Фамильяр? Но чей? Едва стоило мне остановиться, как магическое существо рассеялось, чтобы тут же материализоваться уже возле Лилит. Ее пэт? Судя по тому, что пальцы девушки все еще были сложены в магические глифы призыва, скорее всего, так и есть. Я обернулся, вновь выставив перед собой нож. Шарапов тоже выставил руку с активированным гантом, артефакт-перчаткой, созданной для манипуляции элементарными аспектами людьми без способностей. Их применение разрешено лишь в матчах по Magic Strike, а это значило только одно. Только что Шарапов ударил в мою спину магией. И если бы не элементаль Лилит... «Еще ничего не закончено», — процедил он сквозь зубы, сжимая перчатку в кулак, вокруг которого каменное крошево вновь превращалось в булыжник. «Ходи и оглядывайся теперь. Понял?»